Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Я б не хотел, мой Господь, чтоб ты пришел уже теперь. Народ твой не готов еще, не все нашли спасенья дверь. О, медлишь ты, не правда ли, и призыв твой на брачный пир еще не всюду пронесен, и дальний гость не приглашен. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О, мой Господь, скорей гряди! Я б не хотел, о, мой Господь, чтоб ты пришел уже теперь. Будь труден мой, цель далека, я не постиг еще всего. О, как бы спросить я хотел земную хижину мою, подняться ввысь и улететь туда, где вечный свет царит. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О, мой Господь, скорей гряди! Я б не хотел, о, мой Господь, чтоб ты пришел уже теперь. Мой труд еще не завершен, ушедший брат не возвращен. Еще сердца не смягчены елеем Духа Твоего. Еще тебя, сыны земли, не чтут, как Бога своего. Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли, и из груди несется стон. О, мой Господь, скорей гряди! Но ждать так тяжело, мой дух стеснен в цепях земли.